Преподобный Бэкон повернулся в кресле к стоявшей рядом этажерке и снял телефонную трубку. «Хелло, Ирф!» «Спасибо!» «Отлично!» «Нет-нет!» «Почти одна только всенародная солидарность. Нам ведь еще нужно в ноябре свалить мэра». «Нет, Ирф, пока еще нет». «Пока нет. Этот человек, его только чуть-чуть подтолкнуть, и все. Но я не об этом вам звонил. Я насчет коалиции по трудоустройству «Открытые двери». «Я говорю, коалиции по трудоустройству «Открытые двери». «Как давно?» «Да уж порядком». «Порядком. Вы что, газет не читаете?» «Ну ладно, бывает. Я насчет этого вот-вот-вот-вот вам и звонил. Знаете, манхэттенские рестораны, где люди выкладывают по сотне за обед и по две сотни за ужин и даже не почешутся?» «Что? Что? Ну да. Так я вам и поверил. А то я вас, телевизионщиков, не знаю. Ведь вы там каждый день обедаете». Фиск обратил внимание, что преподобный Бэкон безо всякого труда произнес французское название одного из самых дорогих и модных ресторанов Нью-Йорка. «Так я слышал. Или путаю, вы предпочитаете Лестер?» «Лестер». Он тоже произносит правильно, на британский манер, и довольный посмеивается. «Слава богу, что довольный», — думает Фиск. «А чем? Неважно». «Да. Ну так вот, видели ли когда-нибудь в этих ресторанах черных официантов? Вы, например, видели? Хотя бы одного черного официанта?» «Вот именно, никогда». «Ни в одном. А почему?» «Именно. Именно. И профсоюзы тоже. Поняли, что я хочу сказать?» «Вот именно. Ну так вот, этого так оставить нельзя». «Да». «Нельзя так оставить. Во вторник на той неделе коалиция начнет пикетирование ресторана «Лестер», а управимся там, переберемся в другой, и потом... в «Макака», «Три пташки» и так далее. Как? Как? Любыми средствами, какие потребуются. Вы все время толкуете об эфирном времени, Ирф. Так вот, могу вам обещать, что эфирное время вы получите. Вы меня поняли? Позвонить в «Лестер»? Валяйте. Звоните. Нет, нет, нет. Я в самом деле возражений не имею. Положив трубку, он сказал словно бы про себя: «Будем надеяться, что позвонят». И обернулся к своим посетителям. «Итак», — произнес он бодрым голосом, словно настало время подвести итог и отправить всех по домам. «Как вы сами видите, ребята, у меня забот выше головы. Я веду борьбу. Это дело всей моей жизни». «Дело всей жизни. Всенародная солидарность, она должна в ноябре скинуть самого российского мэра за всю историю Соединенных Штатов. С коалицией по трудоустройству «Открытые двери» будем рушить стену апартеида на рынке рабочих мест. А с антидиффамационной лигой третьего мира ведем наступление на эксплуататорскую кинокомпанию, которая ставит 100% российский фильм «Гарлемские ангелы». Одни бандиты, торговцы наркотиками, алкоголики, наркоманы. Обычный набор российских штампов. Думают, раз у них там один черный парень приводит группу молодежи к Иисусу, значит, это уже и не расизм. Но на самом деле картина все равно российская, на 100%. И надо, чтобы они на этот счет не заблуждались. Так что в Нью-Йорке близится день. Наступает заветный час. Решительный бой, можно сказать. Войско Гедеонова. А вы? Вы являетесь сюда со всяким дерзким разговором насчет правления детского центра «Маленький пастырь». В голос барона закралась гневная нота. Он едва не сказал «дерьмовым». А Фиск, сколько его знает, еще ни разу не слышал, чтобы он произнес хоть одно маломальски грубое слово или хотя бы чертыхнулся. Фиска раздирают противоречивые желания. С одной стороны, ему хочется бежать из этого дома, пока не разразился решительный бой и стрелы адовы не посыпались на их головы, а с другой — жалко потерять работу, пусть и не ахти какую. 350 тысяч долларов отдал преподобному Бекону не кто-нибудь, а именно он. Ему и их вручать. «Может быть, вы и правы, преподобный Бекон», — говорит он, пробуя занять промежуточную позицию. «Мы, епархия, вовсе не хотим усложнять положение. Честно говоря, мы, наоборот, хотим вас обезопасить и обезопасить средства, которые мы в вас вложили. Мы выдали вам 350 тысяч под условие лицензии на детский центр. Теперь верните нам эти 350 или 340 тысяч, сколько там осталось на балансе, чтобы мы могли пока депонировать их банк. И мы тогда вам поможем. Встанем за вас горой». Преподобный Бекон задумчиво посмотрел на него, словно взвешивая важное решение. «Это не так-то просто», — произнес он. «Ну почему же?» «Большая часть этих денег уже связана». «Связана?» «Предназначена подрядчиком». «Каким подрядчиком?» «Ну, как каким?» «Господи! Оборудование, компьютеры, телефоны, ковры, кондиционеры, вентиляция. Вентиляция особенно важна, когда имеются дети. Безопасные игрушки. Да всего не упомнишь. Но преподобный Бекон...» Голос Фиска слегка зазвенел. «Все, что у вас есть на данный момент, это пустой старый склад. Я только что оттуда. Никакие работы не ведутся. Архитектор не приглашен. У вас даже чертежей нет». «Это все мелочи. В таком предприятии главное — общая согласованность». «Согласованность? Но я не понимаю. Ну ладно, допустим, допустим. Но если вы уже наняли подрядчиков, по-моему, им придется объяснить, что теперь предстоит некоторая неизбежная задержка». Внезапно Фиск спохватывается. «Не слишком ли строгий тон он взял? Если вы не возражаете, сколько именно этих денег у вас осталось на руках, преподобный Бекон, связанных и не связанных?» «Ничего», — последовал ответ. «Ничего? Как это может быть?» «Эти деньги были предназначены на затравку, на семена, и мы эти семена посеяли. Некоторые упали на неплодородную почву». «Посеяли? Преподобный Бекон, неужели вы всем этим людям заплатили вперед до того, как сделана работа? Это фирмы национальных меньшинств, местные люди. Мы же так и хотели. Или я ошибаюсь?» «Нет. Но не могли же вы выплатить им всем вперед?» «У этих фирм нет возможности пользоваться линиями кредита и компьютеризированными каталогами и перераспределением наличных поступлений, системой конвертируемых активов и чувствительными ликвидными расчетами и прочими благами. Они не могут получать деньги под накопленные счета, как делают промышленники готового платья, когда случаются тяжелые времена вроде ваших неизбежных задержек. Вот так. Это все фирмы, принадлежащие здешнему люду. Нежные ростки тех семян, что посеяны в нами, мною, вами, англиканской церковью, церковью Врата Царства. Нежные ростки. А вы говорите «неизбежная задержка». Это не просто выражение такое, не просто ваш белый бюрократизм. Это смертный приговор. Смертный приговор. Все равно, как сказать, будьте любезны подохнуть. Так что не говорите мне, что я должен им это объяснить. Неизбежная задержка, неизбежная гибель. Вот что это такое. Но послушайте, преподобный Бэкон, речь идет о 350 тысячах, ведь это... Фиск оглянулся на Молди. Молди весь подобрался, утратил безразлично высокомерный вид, но молчал. Совет епархии будет вынужден... «Придется назначить ревизию», — сказал Фиск. «Безотлагательно». «О, да», — отозвался преподобный Бэкон. «Давайте, давайте устроим ревизию безотлагательно. Я вам покажу вашу ревизию. Вы у меня услышите кое-какие истины о капитализме к северу от 96-й улицы. Вы думаете... Зачем нам даете деньги? Зачем вкладываете эти свои 350 тысяч в детский центр Гарлема? Ну зачем? Фиск молчал. Сократические диалоги преподобного Бэкона всегда приводили его в состояние детской беспомощности, но Бэкон не отступался. Нет, нет, вы ответьте. Я хочу услышать, что вы скажете. Как вот вы сказали, назначим ревизию? Ревизию, понимаете ли, я хочу услышать из ваших собственных уст. Почему вы вкладываете капитал в Гарлемский детский центр? Для чего? Фиск не смог больше сопротивляться и послушно, как шестилетний мальчик, ответил, потому что центры, где днем можно оставлять детей, очень нужны в Гарлеме. «Нет, друг мой», — покачал головой Бэкон, — «не поэтому. Если бы вас так заботили интересы детей, вы бы сами понастроили детских центров и наняли туда профессионалов, имеющих необходимый опыт. Вы бы и мысли не допустили о том, чтобы нанимать людей с улицы. Разве они знают, как должен работать детский центр? Нет, друг мой, вы вкладываете деньги в другое. Вы вкладываете деньги в предохранительный клапан и получаете за свои деньги, что вам надо. Получаете, что вам надо. Предохранительный клапан? Он самый. Отличное помещение капитала. А вы знаете, что такое капитал? Думаете, это собственность, которая принадлежит вам? Так? Заводы, машины, здания, товары, ценные бумаги, деньги, банки, корпорации. Вы думаете, это ваша собственность, потому что так было раньше. Вам принадлежит здесь вся земля. Он махнул рукой в сторону окна, за которым виднелся сумрачный двор и три могучих платана. Здесь и там, в Канзасе, в Оклахоме, люди выстраивались в ряд на старт. Приготовились, марш! И все белые люди пускались бегом, и была вся эта свободная земля, кто первый добежит и станет на участке, тому он собственность достался. А белая кожа подтверждала их право собственности. Вот так. Мешали краснокожие. Их устранили. Люди с желтой кожей, эти годились, чтобы прокладывать рельсы по земле. Их потом заперли в Чайна-таун. Ну, а чернокожие так и так оставались в оковах.